Глава 18. Зачем? Я искренне не понимал, на кой черт сенатору приспичило именно так расстаться с супругой. Может, конечно, у них разводы не приняты, действуют конкретно. Надоела жена, убил ее и всего-то делов. Боялся. Она стала для него опасной. О том, кем отец является, не знал никто. Он ведь якобы и есть тот самый изобретатель чипа. Таинственный ученый, который совершенно случайно смог создать техническое чудо. Для его легенды это был самый подходящий вариант. Сам понимаешь, в реальности не могло быть такого, что прилетели инопланетные существа и сказали «Здравствуйте». О том, что технология чипа появилась из другой цивилизации, не знает вообще никто на Земле. Просто талантливый ученый устроился на работу в нужное место. Потом его осенило. Он создал Ахиллеса. Ради чистоты эксперимента им, наблюдателям, нельзя себя обнаружить. Равно как нельзя было делать все то, что отец делал. Это прямое нарушение не только рабочей инструкции, но и закона. Чип – да. Его внедрение являлось решением официальным. Когда они начали эксперимент с нашим видом много тысячелетий назад, рассчитывали на совсем другой итог. А мы не просто не пошли по ожидаемому пути развития, мы практически уничтожили свою планету. Они до последнего лишь наблюдали. Потом поняли, если не направить в нужную сторону, опять сотворим нечто подобное. Рано или поздно. Но вмешиваться в процесс перехода человечества под контроль Ахилла, менять его и так далее, отец не имел права. А он, когда понял, что чип работает, тем более с эффектом, который проявился в вас десятерых, отчитался, будто эксперимент неудачный. Увидел свой интерес, поэтому надо было преподнести неверную информацию. Почему? Если они такие благородные, умные, правильные, почему твой отец поступил так? Наблюдатели сами не знают. Никто не знает, кроме отца. Что-то руководило им однозначно. Но пока мы не можем даже предположить мотивы. Кроме однозначной выгоды. По их закону, за то, что делал отец все это время на Земле, он должен быть наказан. Причем достаточно строго наказан. Прервал эксперимент, зачал ребенка, начал жить открыто как человек. Его роль ученого должна была закончиться фальсифицированным несчастным случаем. Попал в аварию, например, утонул, все что угодно. Исключается только смертельная болезнь. Она подразумевает вмешательство врачей, которые от показателей его организма были бы сильно удивлены. То есть скоропостижная внезапная гибель. Все. Далее планировалось самостоятельное развитие людей, но уже в новом состоянии под контролем Ахилла и при его влиянии. А мама? Она начала понимать что-то не так. Чувствовать. Сложно не заметить странности, когда живешь с человеком бок о бок. Об этом сенатор не подумал. Тем более простая женщина, которая любит мужчину. Она даже его дыхание с закрытыми глазами отличит, чего уж говорить про остальное. Поэтому отец решил, пора стать вдовцом. Мама мешала уже, стала опасным фактором. Сам убить ее незаметно он не мог. Как я уже сказала, все его возможности испарились по моей условно вине. Но зато были вы, 10 опытных образцов, лучшие из лучших. Ты подходил больше всего. Во-первых, работал на Великобританию. Во-вторых, в отличие от остальных, он прекрасно понимал, как выполняет заказы Ричард Портас. Может, не до мельчайших деталей, но все же. Знал, что ты можешь влиять на окружающих, что есть не только иллюзия, но и возможность изменить работу человеческого организма. Но вот как-то так. Это все рассказал наблюдатель, явившийся ко мне. Они поняли, что-то не так. Правда, поняли слишком поздно. Отчеты поступали исправно, но в последнее время стали содержать эмоции. Понимаешь, о чем я? Подобное невозможно просто в их понимании. Они не умеют чувствовать, как мы, потому что идеальны. Они не умеют ошибаться, делать плохие вещи, совершать преступления, а, соответственно, не знают, что такое раскаяние, страх, переживания. Поэтому прибыл еще один наблюдатель. Тайна от сенатора, само собой. Он подробно изучил деятельность отца за последние десятилетия, смог разобраться в том, что произошло, выстроил картину событий по мельчайшим кадрам его жизни. Теперь у них, а значит и у нас, возникла следующая проблема. Необходимо забрать не только известную на весь мир хорошо охраняемую личность, то есть отца, но и все разработки Ахиллеса. Да что ты будешь делать? Почему? Снова один и тот же вопрос. Теперь-то зачем им сенатор? Ладно, бог с ним, с сенатором. Вот тут вообще не против. Пусть забирают и увозят к себе. Я лично буду только рад. Но чип? Его за каким чертом отнимать у людей? Пусть в современном варианте он слабее, но все равно, хотя бы болезни сократились в разы. Все должно быть системно и строго по плану. Это главный принцип существования их цивилизации, благодаря которому они пришли к определенной стадии развития, к очень высокой планке. Так объяснил наблюдатель. Если изначально схема дала сбой, необходимо вернуться к отправной точке и отстать обратно. Иначе последствия будут неожиданными, а главное – непоправимыми. Отлично. Я сел прямо на землю, игнорируя грязную траву. Конечно, сам подозревал нечто подобное, но услышать подтверждение все-таки оказалось тяжеловато. Это как если бы ожили все мои детские страхи. «Ты мне нужен, Ричи. Мне нужна твоя помощь. Я не справлюсь одна». Мелисса опустилась рядом и взяла меня за руку. «Слушай, но если им так надо, пусть забирают твоего папашу и валят к чертовой матери. Ахилл уничтожить невозможно. Понимаешь? Практически все население Земли носит его в себе. Да и я как-то не готов сейчас лишиться чипа. Было время, когда хотелось сдохнуть, честно. Однако не представляю, как поведет себя мой организм, освободившись от влияния Ахиллеса. Может, я, как злая колдунья из сказки, высохну и рассыплюсь трухой. Знаешь, перспектива не из приятных. Стать опять очередным экспериментом я не хочу. Это нормальная реакция». «Ричи». Мелисса осторожно тронула меня за плечо. Положила руку, будто мы снова близки. «Выбора у нас нет. Они не вмешиваются обычно в ход событий, если все происходит как и должно. Но чип им пришлось подарить человечеству, чтобы избежать гибели планеты. В любом другом случае они бы не нарушили так сильно свои же законы. Вспомни Третью мировую. Мы же реально могли уничтожить все, вообще все. Работа Ахиллеса, его будущее существование среди людей на общее благо было просчитано и следовало системе. Отец все это разрушил, изменил план. В данном случае у них лишь одна линия поведения. Если эксперимент дал сбой, его надо уничтожить. К тому же они знают, кто я такая. Сам понимаешь, если отец с их точки зрения опасен, представь, что они думают обо мне. Уничтожить эксперимент? Так? Эксперимент — это же мы, правильно? То есть уничтожить нас как явление? Да, чтобы Земля вернулась к исходному варианту, обнулилась и скинула балласт, который ведет к ее гибели. Надо вернуться к самой отправной точке. Ситуация в их понимании вышла из-под контроля. Класс! Стоило жить почти сотню лет, чтобы потом узнать, что все мы сдохнем. Я покачал головой, поражаясь иронии судьбы. Что конкретно они хотят? Можно как-то поточнее, а то от всех этих слов о всемирном благе, эксперименте иных развитых цивилизаций у меня началась изжога. Говорю же, уничтожение Ахилла. Исчезновение отца – это первые, самые главные шаги. Меня хотят изучить. Для них люди были интересны как вариант восстановления функции размножения. Да, но они ожидали совсем другого результата. Чип, опять же, должен был сделать нас сильнее, способнее, но, главное, мудрее. А мы снова идем упорно в сторону агрессии, конфликтов, войны. То есть, в их понимании, люди – вообще, в принципе, неудачный эксперимент. Просто в плане меня они хотят понять, почему отец изменился, а я обычная. Но по идее, его возможности и способности тогда уж должны были перейти к ребенку. Не испарились же они в воздухе. А то, получается, я их забрала, и все, они пропали. Я выругался нецензурными выражениями, всеми, какие знал. Потому что других слов просто не было. Представить не могу способ для уничтожения Ахилла. Собрать всех носителей и сказать: «Ребята, хорош, пользовались, вертайте взад». Но даже и это невозможно. Да, население Земли сейчас не такое, как 100 лет назад. Но черт побери, оно все равно не маленькое. И технически не понимаю, как это сделать. Моих коллег на секундочку убили ради того, чтобы заполучить Ахилла. Так что, нам совершить коллективное харакири? Ради удовлетворения внеземной расы, которая вывела нас из обезьян? С другой стороны, прекрасно понимаю, существа, создавшие такой эксперимент на планете, способны вполне эту самую планету уничтожить. Ну все, не вышло, очень жаль, всем спасибо. Прощайте, рубильник повернули, и от человечества остался пшик. Твою ж мать! Ричи, у нас сроку всего несколько дней. Я специально устроила ссору с мужем тетки. Это была провокация с моей стороны. Смотрела со значением, намекала на возможную связь, чтобы он не выдержал и сорвался. Предварительно уехала от отца под благовидным предлогом погостить к родственнице. Потом мне нужно было спровоцировать тебя. Другого человека даже не рассматривала. Напрямую не могла пойти. Отец в последнее время стал следить за мной всеми доступными способами. Видимо, тоже ждал, проявится хоть что-то или нет в моем организме. Потому что закон Вселенной таков. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. Я знала, муж тетки в поисках меня обратится к тому, кто реально может помочь. Твоя репутация в определенных кругах всем известна, сам знаешь. Наблюдатель стер мой номерной знак, чтобы нельзя было отследить. После этого я сбежала. Ну и как видишь, далее все пошло именно так, как задумано. Конечно, ребята, которые следят за дочкой сенатора, давно ему отчитались о пропаже. Он не дергает родственников только потому, что сам ждет, куда вывезет все дальше. Да и меня знает хорошо. Понимает, это не истерика ребенка, а обдуманные действия. Скорее всего, догадался, что я узнала лишнее. Круто, а почему не несколько часов или минут? Черт, я хочу поговорить с этим наблюдателем. Да, следующий шаг вижу лишь таким. Мне нужно понять, как действовать. Ибо сейчас я вообще ничего не понимаю. Если такие умные, пусть хотя бы подскажет возможности отключения чипов, варианты. В моей голове ни одного, например. Говори. Мелисса, усмехнувшись, пожала плечами. В смысле? Я вопросительно посмотрел на девчонку. Заговаривается с устатку. Он тут. Я вскочил на ноги, оглядывая окрестности. Крутил головой, будто деревенский дурачок. Тишина, покой, благодать. Никого. Ахиллес тоже молчит. «Мелисса!» — погрозил девчонке пальцем. «Не смешно! Шутка не зашла!» «А я не смеюсь, Ричи». Она оставалась сидеть на месте, подтянув ноги к груди и обхватив колени руками. В этот момент из воздуха материализовался человек. Ну, ладно, условно говоря, человек. Однако ничего особенного в нем и правда не было. Голова, два глаза, две руки, две ноги. Ни тебе щупалец, ни иного цвета кожи. Совершенно обыкновенный парень, чуть больше 25. Симпатичный, с хорошей физической формой. Но этим сейчас никого не удивишь. При случайной встрече я никогда бы, вообще никогда, ни при каких условиях не заподозрил бы в нем инопланетное существо. Здравствуй, Ричард Портос. Даже голос совершенно обычный, даже обидно как-то. Да, я был обескуражен. Здравствуйте. То есть это существо постоянно находилось рядом, а мой чип его никак не идентифицировал. Не заметил, ничего подобного прежде не случалось. Твой чип не видит во мне ни врага, ни друга. Твой мозг не считает нужным реагировать на мое присутствие. Все просто. Отлично. Это существо читает мысли. Какая-то фантастическая сказка. Конечно, нет. Ты просто слишком открыто их транслируешь. Ничего приятного нет в том, когда собеседник работает как радио, оглашая все вокруг своими раздумьями. Закройся, и все. Вот, честно говоря, больше хотелось закрыть его. Хорошим таким ударом в челюсть, чтоб вырубился. Не знаю почему, но все происходящее бесило меня неимоверно. Это страх. Страх рождает агрессию. Вы, люди, от чего-то пугаясь, не ищете пути решения, а сразу хотите уничтожить причину негативных эмоций. Кто бы говорил? А вы? Кстати, кто вы? Мы — люди, окей. А вы? То, что я вижу, это настоящее? Раздражение колыхалось во встревоженными бурей волнами. Была мысль даже подойти к этому парню и ткнуть в него пальцем. Конечно, нет. Наблюдатель улыбнулся. Просто для вас это более привычный образ, который вы способны принимать спокойнее, чем если бы я был в своем настоящем облике. Можешь называть меня Мартин. Я знаю, тебе нравится это имя. Так звали одного из тех, кто стал первым вместе с тобой. Ты испытывал симпатию к этому человеку. Мартин? Я нервно и зло рассмеялся. Но окей, пусть будет Мартин. В любом случае, сейчас речь не обо мне конкретно, хотя вопрос тоже немаловажный. Вы требуете уничтожить чипы. Назовешь способ? Ты знаешь ответ, Ричи. Господи, как же меня бесит его эта манера говорить тихим, спокойным, рассудительным голосом. Просто монах, наставляющий глупого ученика на путь истины. Нет! Да, просто подумай. Слушай, Мартин, я тебе сейчас в морду дам, клянусь, и выйдет скандал даже не государственного уровня, а вселенского. Моя вежливость очень быстро теряет свои позиции. Нельзя ли более конкретно ответить на поставленный вопрос? Как, черт побери, уничтожить эти ублюдские чипы, чтобы вы оставили нас в покое? Вторая тема, волнующая достаточно сильно. Что будет со мной, к примеру? На тех новых суперсолдат, созданных в лаборатории, честно говоря, плевать. А вот свое собственное здоровье волнует очень сильно. Мне на минуточку 95 лет. Если вытащу Ахилла, хотя пока не понимаю, как, но все же не помру ли, мгновенно состарившись. И еще. Мелисса, я надеюсь, вы осознаете, что она не подопытный кролик. Разбирать ее на молекулы я вам не позволю. При последней фразе девчонка подняла удивленный взгляд и повернула голову, разглядывая мое возмущенное лицо. Она, видимо, совсем не ожидала, что Ричарда Портоса может волновать ее судьба. Глупышка. Я услышал все твои вопросы, Ричи. Нет, ты не умрешь в то же мгновение. Да, Мелисса Эсперанто не является кроликом. Она человек. Приведи нам сенатора. Отключи и уничтожь чипы. С девчонкой мы просто поговорим в более приватной обстановке, без свидетелей. При таком раскладе событий мы позволим эксперименту, начатому на вашей планете, идти дальше. Только при таком. Не уверен, конечно, что, оставшись без чипа, вы снова не приметесь за старое. Наблюдатель сделал два шага назад и растворился. «Эй, ты куда?» Я прыгнул к тому месту, где только что стоял Мартин, а потом принялся шарить руками в воздухе. Если он использует иллюзию, то физически находится здесь. Просто мы его не видим. Ричи, успокойся, он ушел, им это подвластно. Передвигаться вот так, его тут уже нет. Мелисса поднялась на ноги, отряхнула брюки. Поехали в Прагу. Нам нужно сообразить, что делать с Ахиллесом. Если он сказал, что ты все знаешь, значит так и есть. Просто необходимо подумать хорошенько. Ну а потом заняться отцом. Пришлось перестать изображать из себя идиота и хватать воздух руками. Девчонка, похоже, права. Я сплюнул на землю, а потом направился к машине. «Ричи!» Она окликнула, когда я уже почти уселся на пассажирское место. «Почему ты не пришел?» Сразу вспомнился тот ночной эпизод. Счастливая Мелисса и незнакомый парень. «Почему?» «Детка, я бы сломал и тебя, и твою жизнь. Извини, просто не хотел». Она обошла машину, села за руль, а потом молча сорвалась с места.